Глава 34. Переговоры. Габриэль. «Герцог Тардион?» — удивленно произнес министр здравоохранения герцог Рон Байли. Он спустился в фойе со второго этажа своего особняка сразу, едва слуги доложили ему о моем прибытии. «Чем обязан?» «Прекрасного дня, лорд Байли!» — поприветствовал я его. У этого мраморного дракона интуиция была развита отлично, так что в его глазах тут же вспыхнула догадка, что прекрасным этот день точно не будет. Рон осторожно кивнул, тряхнув длинными белыми волосами. «Я приехал по поводу вашего наследника. Если не ошибаюсь, ему недавно исполнилось 18», — уточнил я. «Бенедикт что-то натворил?» — напрягся министр. «Ну что вы, отнюдь», — заверил я его. «Наоборот, до меня дошли слухи, что ваш Бен — весьма перспективный, умный и отважный молодой дракон. На правах стража цитадели я хочу взять его к себе на службу. Мне давно нужны помощники. Ваш Бенедикт подходит идеально. Буду растить из него свою смену, научу его всему, что знаю сам. А после моей смерти он сменит меня на этом почетном посту». «Бена в цитадель!» Байли схватился за сердце и рухнул на ближайшее кресло. «Уверен, он справится», — заявил я без тени сомнений. «Как вы знаете, по статусу я могу взять в помощники любого дракона в стране, разве что кроме короля. Мой выбор пал на вашего сына, которого вы, несомненно, воспитали ответственным и храбрым». «Да, но...» — в смятении махнул рукой министр. «Бенедикт хотел стать дипломатом». «Если хочет, станет», — отозвался я. «Сначала сменит меня на посту в цитадели, потом подготовит себе преемника и тогда получит возможность сделать все, что захочет. А какой жизненный опыт он при этом приобретет?» Бейли вяло кивнул, и я продолжил. «Вы наверняка знаете, что на меня наложено проклятие, и мне осталось лишь несколько лет жизни, может, 10. Кто-то должен будет сменить меня на посту. Мой выбор пал на Бенедикта». «Но это же цитадель. Там слишком опасно», — не выдержав, громко воскликнул Рон. «До вас тоже дошли слухи, что сущности стали слишком часто выбираться из кристаллов?» — вскинул я бровь. «Дошли», — не стал скрывать Байля. «Значит, вам не надо объяснять, что это одна из главных проблем на данный момент, с которой мы будем разбираться вместе с Беном», — добавил я. «И все же цитадель — не самое подходящее место для столь юного и совершенно неопытного дракона, каким бы храбрым он ни был», — мрачно покачал головой министр. «По моему мнению, вам стоит подыскать кандидатуру более взрослую и опытную во всех отношениях. Предлагаете себя на эту должность?» — окинул я его оценивающим взглядом. Бейли аж побелел. «Нет-нет, ну что вы! Я не могу покинуть свой пост министра. В моем ведомстве все обрушится. Я имел в виду какого-нибудь мага-воина, может, инквизитора. Не стоит забывать и о вашем проклятии. Насколько я знаю, с вами творится настоящая беда. Происходят спонтанные превращения в мантикору, которую вы совершенно не контролируете. А это такой зверь, который может завалить любого дракона». «Я работаю над этим», — честно заверил я его. Рон посмотрел на меня с мольбой и осторожно произнес, тщательно подбирая слова. «Скажите, герцог, может, мы с вами можем как-то договориться? Давайте вы не станете забирать Бенедикта, такого юного и неопытного, в свои преемники, а я взамен выполню любую вашу просьбу». Вот, наконец-то мы подошли к нужной теме. Я сделал вид, что крепко задумался. И после долгой паузы, во время которой Байли нервно ерзал на кресле, ответил. «Пожалуй, есть кое-что, с чем вы можете мне помочь. Подобрать вам самого лучшего мага-целителя, чтобы попытаться увеличить дни вашей жизни?» — встрепетнулся Рон. «Нет, это не поможет», — тряхнул я головой. «Пройденный этап. Сейчас для меня крайне важно другое — душевное равновесие. Как вы знаете, я недавно женился. Видел вас среди гостей на свадьбе?» «Да», — затряс головой Байли. «От всей семьи мы подарили вам драгоценную шкатулку из Сауфнеля». Мысленно хлопнул себя по лбу. «Надо же свадебные подарки из дворца забрать. Гостей было много, и никто из них не пришел с пустыми руками. Это традиция. Совсем об этом забыл. Наверняка Арина обрадуется тем безделушкам. Благодарю за столь ценный подарок. С признательностью кивнул я и продолжил. Моя жена очень впечатлительная леди. Она прибыла к нам из другого мира и горячо восторгается прекрасными садами. Тем более, что в ее венах течет фейская кровь. Феи близки к природе по своей сути. К сожалению, в моем поместье Тордион сад давно запущен, и теперь мне приходится нервничать. Я трачу бесценное время на поиски толкового садовника. Я посетил Верницкий рынок, там одно непотребство. Буду рад, если вы отдадите мне своего. Тогда мое душевное равновесие придет в норму, и я смогу прислушаться к вашему совету. Не стану трогать юного Бена, а поищу себе преемника среди инквизиторов. Кстати, мое непременное условие. Садовник должен быть женат. За моим садом ухаживает Арни Майлус. Он молод, ему всего 30. Но у этого человека, как и у вашей жены, есть фейские предки. Благодаря этому у него настоящий талант и большие успехи в садовом деле. Я с радостью отдам этого работника вам. Правда, есть одна проблема. Он не женат. Но мы это сейчас быстро исправим. Радостно заверил меня Байли.